Глава 8. Что-то для Сугреву сейчас бы не помешало, но мне хотелось еще как-то добраться домой, а машину бросать, наоборот, не хотелось. Лаврозу у хромого Басти не наливали, но Линнет пошепталась с кем-то из кухни, и мне принесли кружку кипятка с двумя чайными пакетиками и долькой лимона. Я пристроилась у пустого столика. Соседние тоже очень быстро опустели, и неудивительно, от меня действительно воняло, и стала ждать, пока этот вар хоть чуть-чуть остынет. День не задался. Сначала отняли дежурство, потом упустила вора, а теперь и убийцу. Себя стало так жалко, что я вдруг хлюпнула носом. «Платок», — просемафорил напарник, который в людном месте предпочитал молчать. Я вынула платок и приложила к глазам. Глаза оказались сухими, текло из носа. «Не вздумай расклеиться!» На пределе слышимости пробурчал блокнот великого Бельфо. «Не выношу сырость!» Тут в заведение вошли Алекс Санчес и док Анери. «Ритта, я твой должник!» Санчес был бодр и всем доволен. «Езжай домой, показания запишешь завтра!» «Он прав, тебе бы в горячую ванну!» Поддержал его док. «Нос еще дышит?» «Лучше б не дышал. От них обоих тоже пованивало не меньше, чем от меня. Док, причину смерти установили?» «Да что там устанавливать? Шею свернули нашему вору. Это же невооруженным глазом видно», — отозвался вместо него Санчес. «Об этом я с точностью скажу после вскрытия», — возразил ему Анери и сердито сверкнул очками. «Давай, дорогушечка, собирайся домой. Где твоя машина?» Он был прав. До машины еще нужно было дойти, а горячий чай только-только начал согревать внутренности. Я напомнила Линет про показания, поблагодарила за помощь и попросила выпустить через потайной ход. «Только вы сразу все с себя постирайте», — дала она ценный совет напоследок. «А то весь дом провоняет, по себе знаю». «А машина?» — напряглась я. «И машина», — поддержал незаметно подкравшийся док. «Возьми костюм спецзащиты, надень, а потом садись за руль». Он сунул мне костюм, в котором нормальный человек сразу становился похож на зеленого тролля. Но я не привереда. А ездить потом в машине с ароматом рыбьего кладбища — то еще удовольствие. Костюм я надела прямо возле барной стойки, а потом вернулась к машине тем же путем, которым и пришла. Самым удивительным было то, что домой удалось вернуться до полуночи. Казалось, что день был бесконечным. Казалось, что на холодном ветру рядом с помойкой я проторчала полночи. А вот поди ж ты, могла бы даже к Максу на ужин заскочить, только сегодня уже не хотелось. «В холодильнике есть сыр и пол пирога с потрошками», — напомнил кулинарный блокнот. А я-то удивлялась, с чего он так легко дал Максу доступ к своим рецептам. Оказывается, чтобы в холодильнике всегда был продуктовый запас. Мне бы помыться, зубами стучать я давно перестала, но мысль о горячей ванне, которую заронил в голову док Анери, проросла и даже окрепла. «А костюм?» — влез с очередным напоминанием напарник. «Феликс что-то там такое говорил про защиту от загрязнений, встроенную в дизайнерский костюм. Уж как-нибудь до утра потерпит». В итоге я поднялась на четвертый этаж, как была, в зелененьком костюме спецзащиты, открыла дверь и у порога начала раздеваться. По-хорошему бы надо было включить горячую воду и набрать ее в ванну, но топать внутрь в воняющей одежде... Хорошо, что напарник выдал из своего хранилища пакет для вещдоков самого большого размера. Я запаковала туда костюмы, даже туфли, и герметично закрыла, отрезав источник вони от воздушного пространства квартиры. Бросив все это в коридоре, я наконец-то попала в ванную, открыла воду и с наслаждением влезла под горячие струи. Хрен с ней, с ванной, я и под душем погреюсь. Волосы пришлось промывать дважды, и то я сомневалась, действительно ли они запахли зеленым яблоком, или все еще отдают тухлятиной. Когда я как следует отмылась, согрелась и приползла на кухню, на барматунчике безостановочно мигал красный сигнал. Мачехе, отцу, Рори, Марте и даже Максу отчего-то срочно понадобилось поговорить. «Кладет, ты что-то хотела?» — максимально вежливо спросила я первого абонента, нарезая пирог на кусочки. Теперь захотелось есть, прямо до одури. «Правда, что Гройса убили? И что теперь будет?» — нервно спросила мачеха. «Выставку закроют?» «Кто же ее закроет?» — буркнула я. «Наоборот, жди наплыва посетителей. Скандалы всегда повышают рейтинги». «Скандалы», — простонала она, — «это вовсе не то, что нужно для карьеры ученого». «А что хотел от меня отец?» — уточнила я. «То же, что и ты, или...» «Я хотел узнать, почему ты бросила нас в такой ситуации». Его голос был холодным, тон резким. «У меня работа такая», — пожала я плечами. «Пришлось ехать за вором, он ведь еще и рукопись умыкнул». «Рукопись, ты ее нашла?» Артефакт снова перекочевал к кладет. «Жаль, но нет. При Гройсе ничего не было. Ни денег, ни артефактов, ничего. Наверняка он встречался с заказчиком, передал ему рукопись. Вынести ее из музея он мог и раньше, учитывая, что с такой легкостью отводил глаза и отвлекал охрану. И вместо денег получил перелом 7-го шейного позвонка. Поиски продолжаются». Вскакивая к плите, где уже закипела вода для лаврозы, ответила я. «Дело, правда, будет вести другой следователь, но у нас работают очень компетентные». «Как? Не ты?» — страшным голосом перебила мачеха. «Ты же лучшая!» «Мне нельзя. Я близкая родственница». Чуть не обварилась кипятком от такого признания. «Конфликт интересов и все такое. Ребята обязательно все выяснят и найдут вашу рукопись». Мачеха продолжала возмущаться. «Я жевать?» И, хвала Господу, бессмысленное препирательство прервал отец. Как обычно, просто сбросил вызов. Я с наслаждением отпила глоток лаврозы, закусила пирогом и набрала Рори. «Если ты по поводу Марти, то поговорим завтра. Я устала, хочу есть и спать», — сразу объявила я. «Нет, я по поводу Гройса», — возразила сестра. «Правда, что он убит?» «С чего ты взяла?» — чуть не поперхнулась я. «Я же не дура. Видела, как твои коллеги все побросали и куда-то сорвались. Слышала, как у того высокого в Барматунчике говорили про вора. 2 и 2 сложить умею». «Магда тоже это слышала?» — занервничала я. «Рыжая журналистка, которая...» «Я поняла», — прервала объяснение Рори. «Нет, их с оператором не было. Значит, Гройс...» «А вот об этом молчок. Идет расследование, и все, что ты узнала и о чем догадалась, держи при себе, ясно?» «Уи!» — взвизгнула Рори. «Но с тобой-то можно? Расскажи, как он умер». «Нельзя», — отрезала я. «И дай мне поесть в конце-то концов». Рори быстренько пожелала приятного аппетита и закончила разговор. Она действительно соображала, по крайней мере в том, когда не стоит злить голодную старшую сестру. Марти я набирала уже после того, когда ела пирог до последней крошки и немного успокоилась. «Привет», — сказал братец, не дав рта раскрыть. «Рори сказала, что ты голодная и злая. Поговорим завтра». «Марти, люблю тебя», — чмокнула я воздух возле Барматунчика. «Доброй ночи», — хмыкнул брат. Он к своим годам хорошо усвоил, что с голодной женщиной договориться очень трудно, будь она сестрой, матерью или подружкой. Оставался Макс. Ему ни в коем случае не хотелось показывать, насколько я вне себя из-за краж и убийства. Так что, кстати, пришелся сыр, в котором, как утверждал мой напарник, содержались некие вещества, сильно улучшающие настроение. Плеснула еще лаврозы в любимую кружку, прожевала кусочек и набрала номер своего парня. «Увидел в твоих окнах свет и решил проверить на всякий случай», сказал Макс в ответ на мой вопрос, что случилось. «Ты давно вернулась?» «Недавно», — заверила я. «Просто сначала была в душе, а Барматунчик лежал на кухне». «Ладно, отдыхай», — в голосе просквозила улыбка. «А то дядя сказал, что у тебя тяжелый день». «Спасибо», — улыбнулась я в ответ и вдруг вспомнила про мадам Магдалену. «Стой, а как твоя мама? Довольна квартирой?» «Все хорошо», — ответил Макс. «Завтра увидимся». «Конечно», — согласилась я и отключила артефакт. Обязательная программа была выполнена. Осталась произвольная. Мне не давали покоя воровские артефакты, да в таком количестве, что непонятно откуда столько у одного человека. Гройс был профессиональным вором? И как тогда он связан с семейкой графа Трегалло? Или его просто наняли, или... Голова была тяжелой, в теле внезапно образовалась слабость. Неужели все таки простуда? Но мой напарник уже шерстил базы, а доступно ему было многое. Артефакты были разноплановыми. Вот дурман, который был вынут из отцовского кармана, даже выглядел старым, сейчас таких не делали. А китель с золотым шнуром и магической начинкой — самое, что ни на есть новьё. Я про такое и не слышала, не то что в пакеты для вещдоков паковать. А еще было много отвлекающих артефактов, и не только для отвода глаз. Передо мной, как вживую, встал сержант Абарьян с воздушными корабликами из только что напечатанных штрафных бланков. «Китель крутой», — завистливо проскрипел напарник. «Нам бы с Ники такой в Эбелузе. Вроде бы в Мистерионе кто-то занимался разработкой подобных вещей». 100 лет назад? Веки тяжелели, а в глаза будто насыпали песка. «Да, я тогда еще не повредился», — буркнул он. «И вот что скажу. Кто-то взял за основу тогдашние результаты и выдал таки достойный артефакт». «Кто?» Я почти засыпала, но усилием воли держала сознание активным. «Засекречено», — недовольно выдал он. «Ложись, а то и завтра будешь носом клевать». Утром я чуть не проспала пробежку. Голова была мутной, а правая половина носа не дышала. Правда, когда бегала, все прошло, и хорошее настроение, оставленное вчера у входа в музей, вернулось и даже кое-кого привело. У гастропаба Макс разгружал машину с деликатесами с рыбного рынка и не стал слушать мои обычные «некогда убегаю», а просто припёр к капоту и поцеловал. «В чем дело?» — в лоб спросила я. «Мама в окне». «Люблю проницательных девушек, особенно девушек-полицейских», — тут же подлизался он. «Рит, она завтра уедет, но я был бы рад, если вы познакомитесь». «Считаешь, ей не хватает общения?» Я обернулась на окна соседней с моей квартиры, где не всколыхнулась даже занавеска, и оглушительно чихнула. Макс принялся уверять, что у мадам из-за занавески вполне хватает друзей, но в вопросе знакомства со мной это ничего не меняет. «Значит, это мне не хватает общения?» Я снова чихнула и подумала, что надо брать на пробежку салфетки, хоть влажное, хоть бумажное. «Прости, вчера такого нанюхалась, до сих пор не могу в себя прийти». Макс, понимающе усмехнулся и вынул из кармана носовой платок в строгую сине-белую клетку. «Видел новости», — сказал он. «Кто делал фуршет?» Я вытерла нос и чихнула еще громче и отчаяннее. Должно быть, на рыбном рынке мой парень весь пропитался какой-то морской гадостью. «Золотой дракон». Я с радостью переключилась на его профдеформацию и попыталась вернуть платок. «В целом ничего, но у тебя вкуснее. Прости, надо бежать». Он от возврата категорически отказался, и я бросила подарочек в коридоре, а потом порылась в шкафу и нашла упаковку одноразовых носовых платочков. Не зря, чихала потом все утро, не переставая. Глаза заслезились, в ушах зазвенело, и я напрочь забыла, что дизайнерский костюм вместе с неожиданным прибытком в сине-белую клетку нужно отнести в прачечную. Уже в управлении дежурный с лету сообщил, что меня ждут в капитанском кабинете. Когда начинала встречаться с Максом, не учла, что у его дяди есть рычаги давления, вроде взысканий, лишения премии и теплых воспоминаний о моем деде. Но все же Поллок был профессионалом, и речь повел не о знакомстве с мамой племянника. «Что думаешь о вчерашнем?» — начал он, покосившись на упаковку платочков в моей руке. «Думаю, что мэру лучше раздружиться с его сиятельством. Он в деле по самые уши». «Почему?» — с непроницаемым видом продолжил капитан. «Вы его видели?» Я дождалась начальственного кивка и пошла в атаку. «Мимо такого не пройдет никакая мелочь, а драка с участием сына вовсе не мелочь. Но господин граф очень талантливо удивился, когда я упомянула про арест». «То есть ты считаешь, что он заказчик?» Вот тут я на 100% уверена не была. Всегда есть шанс, что по ходу дела всплывет какая-нибудь мелочь, способная перевернуть все с ног на голову. Или он, или кто-то из его семейки точно при делах. Кстати, вы не в курсе, почему с ним явился управляющий отелем «Золотой дракон»? «Артур Лерсон женат на дочери графа Элоизе», — объяснил ситуацию капитан. «Значит, вот кто была та некрасивая дама. Графиня Элоиза. Шеф, а вы сразу не могли ввести меня в курс дел?» «Мог, но не знал, пригодится ли». Он пожал плечами. «Самое время исправить упущение», — вздохнула я. «Откуда у графского сына другая фамилия?» Триголо не скрывает, что разочаровался в супруге, которая смогла родить одну единственную дочь. «Но они по-прежнему состоят в браке», — издалека начал капитан. «Разочаровался? У высокородных это так называется? А развестись ему не позволяет графская честь?» «Ну, что-то в этом роде», — протянул начальник. «Впрочем, я ему не исповедник. Так вот, на стороне у его сиятельства родилось двое сыновей, и он их признал. Но Альфред, в отличие от Виктора, отказался менять фамилию». «Значит, есть еще и второй возможный граф. Наверняка у них сильные сложности с наследством. В наше время быть таким женофобом?» «Но почему? Граф любит женщин», — начальник отвел глаза. «Но по семейным традициям унаследовать графство должен только мужчина». Некрасивую Элоизу сразу стало жаль. «Странная традиция». «У старых аристократов много чего странного», — покачал головой капитан. «А род Тригалло очень и очень старый». «Уж поняла», — буркнула я. «Когда он про картину рассказывал, где его предок якобы 300 лет назад женился на какой-то принцессе». «В общем, дело ты вести не можешь, так что поделись информацией с коллегами», — как-то быстро переключился капитан. «Но это не значит, что я запрещаю им помогать. Показания запиши, записи пересмотри». «А если, — перебила я, — получится уговорить отца не выступать потерпевшим? Мачеха же мне не близкий родственник». «Барбелла», — набычился начальник, — «или соглашайся по-хорошему, или отправлю тебя на стажировку в морскую полицию». «Снова шантаж», — буркнула я и шмыгнула носом. «И не пытайся меня разжалобить», — додалбливал капитан. «Это не жалоба, это простуда. Разрешите идти?» «Идите», — взгляд был не слишком ласковый. Но раз ничего не сказал про знакомство с двоюродной сестрой, все-таки сердце у него не камень. Через полчаса началось совещание нашего отдела, которое открыл лейтенант Оливана. Он напомнил всем присутствующим про кражу, возвращенный по горячим следам раритет, кивок в мою сторону, и убийство. Не забыл и про драку в отеле «Золотой дракон» и пострадавшего в ней Маркуса Фаву, связав их с дебютом покойного вора в роли помощника мадам Деспериан. «И раз дело Фаву у Кассидиса, кражу с трупом тоже отдадим ему», завершил свое вступление Оливана. И хоть я знала, что дело не мое, все равно от обиды сжала зубы. Бегала по музею, как ошпаренная, нашла труп и книгу, костюм от Гарри Купера испортила, волосы еле промыла, схватила насморк, а наслаждаться будет Стью. Он, кстати, приосанился и кинул в мою сторону суровый взгляд. Все никак не мог простить участие в шоу. «Пришли результаты по отпечаткам», — вступил Эмиль. «Они принадлежат Логану Ройсу, судимому за мелкую кражу 8 лет назад». «Ройс привлекался еще по нескольким делам, но только как свидетель», — выдал хорошо подготовившийся Стью. «Доказать не удалось, но столичные коллеги считают, что он был организатором как минимум 3 громких краж. Алмазов в ювелирном доме Джеллари, коллекционных побрякушек у банкира Эйванса и какой-то там дареной короны», он заглянул в свои записи, «графов Лаврийских». «Странно, с ювелирки переключился на книжки», — пробормотал под нос Кирьен. Вопрос был занятным, но отвечать никто не спешил. «Я просмотрел записи с музейных камер, у Эмиля всегда было что сказать. Их или отключали на 7 минут, или запись была стерта. Скорее всего, у вора был сообщник». «Санчес задержал официанта», — кивнул Кассидис, — «Джея Джексона. Я поговорю с ним сегодня, думаю, вопрос прояснится». По моим ощущениям, Джей Джексон был не при делах. «Поговори лучше со мной», — предложила я Стью. «Непременно поговорит, ты же ключевой свидетель», — нахмурился лейтенант. «Но сначала ты напишешь отчет, где укажешь все свои передвижения поминутно». «Сначала вопрос. Записи со всех камер были стерты или с какой-то одной?» — обернулась я к Ковачику. «И какое время там отсутствует?» «Со всех», — ответил Эмиль. «Ты же там была. Вот придешь и отсмотришь, какого времени не хватает». «А китель с золотым шнуром и эполетами? А разбитый барматунчик?» «Барбелла, имей совесть. Я только с записями всю ночь просидел». Чуть ли не обиделся эксперт. «Хотя бы предварительно», — поддержал меня лейтенант. «Сложная работа. Артефактор вложил в одежку и отвод глаз, и смену личины», — пожал плечами Ковачек. «Я про такие штуки только слышал. Вроде бы разработки были засекречены». «Надо найти тех, кто в теме», — предложил Кирьен. «Мне и без того есть чем заняться», — буркнул Стью. «Тебе надо, ты ищи». «В краже было задействовано много артефактов», — видя, как я напряглась, веско сказал лейтенант. «Дело разрастается. Так что все вы, ребята, должны помочь Кассидису. Кириен, займись артефакторами. Ритта, на тебе связи с общественностью». «Она же по уши в родственниках», — буркнул Стью, который явно хотел общаться с прессой самолично. «Ничего, как раз будет направо и налево говорить, что в расследовании участия не принимает. — ласково ответила Оливана. «Дело будет громким», — предупредила я. «Вчера мне пришлось попросить записи у Магды Вассё, а она...» «Уже осветила в новостях кражу в музее и оперативную работу полиции в твоем лице», — перебила лейтенант. «Надеюсь и дальше видеть на городском канале только такие позитивные репортажи». Я очень старалась не кривиться, но намеки лейтенанта были прозрачнее некуда. Взгляд так вообще прямо говорил. «Барбелла, подружись с рыжей стервой, хотя бы на время этого расследования». «Отчет патолога-анатома готов?» — быстро вернулся к главному Оливана. Док Анари не любил, когда его торопят, так что начальник интересовался скорее для проформы. «По убийству есть какие-то версии?» — продолжил он. «У меня две версии», — тут же ответил Кассидис. «Убить Ройса мог сообщник, чтобы тот его не выдал, или заказчик, из-за того, что кража сорвалась». «Отсмотрите все камеры из припортовой зоны», — тут же распорядился Оливана. «Санчес же посадил Джея Джексона?» — не удержалась я. «Возможно, сообщник был не один, ведь кто-то должен был стереть записи с камер», — вмешался Ковачек. «Дались ему эти записи. Почему сам Гройс или Ройс, как его там, не мог?» «А с чего ты взял, что у вора был заказчик?» — уточнил лейтенант. «Ну как же, работал он себе по ювелирке, удачно уходил от столичных коллег и вдруг объявился у нас, в провинции. И ни с того ни с сего взялся воровать древнюю княженцию», — тут же ответил Кирьен. «Конечно, у него был заказчик. Не сам же человек выйдет из своей зоны комфорта». «С одной стороны, да, а с другой — так вовсе нет. Мы ведь не знаем обо всех кражах, в которых он участвовал. Может, у него есть опыт с предметами искусства и с музейными ценностями. Обычно такие дела требуют большой ловкости и подготовки. А по моим ощущениям, парень с пультом от прогрессивной сигнализации был не просто ловкачом, а очень подготовленным, артистичным и наглым ловкачом. Крендели, уверенные в своей безнаказанности, бывают двух типов. Папенькины сынки, вроде Альфреда Мано, и взорвавшиеся птенцы птицы удачи, которые уверились в своем абсолютном фарте. Я покрутила факты и так, и эдак. Вот бы удалось сложить картинку, в которой графский бастард всерьез, прям до сломанной шеи, обозлился на фартового вора. Ведь все началось с драки, которую затеяла компания Мано. Логично ведь, что он и был заказчиком. «Значит, работаем по обоим направлениям», — постановил лейтенант, пока я рассуждала. «Устанавливаем личность заказчика и ищем сообщника. Я хочу знать про этого Ройса все: связи, пароли, адреса, и почему он поехал в портовый кабак тоже. Убийство пока не попало в прессу, так что до вечера мне нужны от вас результаты. Всем все ясно?» Всем было ясно. Живчик Кирьен с энтузиазмом подскочил и первым побежал к выходу. Я тоже встала и непроизвольно шмыгнула носом. «Барбелла, сходи в лекарню», — буркнул Кассидис. «Только соплей нам в отделе не хватало». «В самом деле», — поддержал его Оливана, — «сходи в лекарню. От тебя флюиды неприятностей во все стороны летят». «В лекарню? Я? Да к водяной матери вас всех. Насморк, если лечить, пройдет за неделю, а если не лечить, то за 7 дней. Но зная, что Оливана будет нудеть, я быстренько кивнула и обещала сходить, как только посмотрю записи с камер и определюсь, какого времени там не достает. У своего стола я забрала бумаги с записями, заглянула в сводку происшествий, подписанную Санчесом, и только собралась идти донимать Ковачика, как на рабочий артефакт поступил вызов. Ответил Кассидис, и что-то в его словах меня насторожило. «Отлично», — радостно заявил он. «Конечно, выписывайте. Спасибо за информацию». Потом он повернулся ко мне и назидательно объявил. «Ну вот, твой Фаву полностью здоров. Лекарь сейчас его выпишет, и мы закроем дело». «Дело по тяжким телесным ты можешь и закрыть. Только связи между дракой и кражей это не отменяет», — пожала плечами я. «Фаву приехал в Альвалену вместе с выставкой. Это он должен был быть там вчера вместо Ройса». «Это могло быть и совпадением», — набычился Стью. «Ты сам-то в это веришь?» — вздохнула я. «Ему вчера сканирование отменили из-за плохого состояния, а сегодня, значит, выписывают?» «И вообще, это мое дело, мне и решать», — не пожелал соглашаться он. «Ну ладно, Стью не хочет ничего выяснять. Тогда придется мне все же сходить в лекарню». Я нарочито громко шмыгнула носом и Кассидиса перекосила. «Сходи хоть в лекарню, хоть в прозекторскую, только не распространяй тут свои сопли». «Ладно, ладно», — миролюбиво заметила я. «Исключительно ради твоего спокойствия. Ухожу». Через полчаса я была в лекарне. «Где мне найти лекаря Трево?» Полная мадам в лекарском халате нахмурилась и заявила. «Первичный прием сегодня ведет лекарь Лексиваль, 5-й кабинет налево». Пришлось доставать полицейский значок. Внимательно оглядев значок и меня, мадам махнула рукой куда-то в сторону лестницы. «Трево на 2-м этаже. Спросите в ординаторской. Куда?» Она чуть не за шиворот схватила стартанувшую меня. Никак нельзя было заподозрить в полной фигуре такие длинные руки и мощные мышцы. «Без маски не пущу». Она всучила мне маску, проследила, как я ее надела, и уже только после этого уселась на свое место. Просто не лекарка, а строгий постовой. Лекарю Трево тоже пришлось показывать значок, хотя, может, он под маской и правда меня не узнал. «Не ожидал», — удивился он. «Я же звонил по номеру, который вы оставили». «Да», — я кивнула. «Только очень уж странно, что вчера вы отказались проводить ФАВУ-сканирование, а сегодня выписываете». «Сам понять не могу», — развел руками Трево. «Вчера возле сканера у него был тяжелейший приступ судорог. Вечером, судя по докладу дежурного лекаря, пациент пришел в себя. А сегодня утром я осмотрел его лично. ФАВУ здоров, адекватен, и держать его в лекарне нет никакого смысла». «А поговорить с ним можно?» — подхватилась я. «Кто вам может запретить?» — снова удивился лекарь. «Единственная проблема — он не помнит момент нападения». Я погрустнела. «Ну, а о природе травмы вы что-то можете сказать?» «Честно говоря, я теперь не уверен, что травма имела место», — признался лекарь. «У нас в городе нет целителя, чтобы поднять пациента после таких неврологических проявлений, какие были у ФАВУ. А другие поводы к внезапному исцелению вне сферы лекарского дела». «Магия? Артефакт?» — уточнила я. «Я не специалист, чтобы судить», — снова развел руками он. «Кто-нибудь навещал ФАВУ после отмены сканирования?» С моей точки зрения вопрос был вполне логичным, но лекаря прорвало. «У нас тут лекарня, а не исправительное учреждение», — ядовито заметил он. «За пациентами не следим». «Упущение», — возразила я. «Как поговорить с тем лекарем, кто дежурил вчера?» «Дежурила мадам Фарни», — ответил он. «Узнайте ее расписание на посту». И рукой махнул, выпроваживая. Минут 5, побегав по этажу, не найдя ни поста, ни постовых, я вернулась на 1-й этаж к той самой могучей мадам, что всучила мне маску. «Лекарка Фарни теперь будет через 2 дня», — оповестил меня реальный постовой этой лекарни. «А что вам от нее надо?» «Вот он, лучший друг полицейского, готовый почесать языком и хорошо осведомленный свидетель». «А вы работали здесь вчера?» — уточнила я и чихнула. «Вчера в вечернюю смену», — поморщилась она. «Все-таки зайдите на прием к мэтру Лексивалю». «Обязательно», — обрадовалась я. «Только скажите, вы случайно не помните, к пациенту ФАВУ вчера кто-нибудь приходил?» «Не помню, но в журнале посмотрю», — величественно согласилась она. «Вчера у нас был визит попечителей, так что кто приходил после обеда к господину ФАВУ, знает только он». Мадам похлопала по обширному тому в зеленой обложке. «Не знала, что в муниципальной лечебнице имеются попечители», — брякнула я, чтобы закрепить успех. «У нас тут все переменилось с тех пор, как лекарню стал поддерживать благотворительный фонд», — выдала она с самодовольством. «Нет, к ФАВУ никто не приходил. Вот, взгляните сами». Она сунула мне под нос свой гроссбух. За вчерашний день вообще было мало посещений, во всяком случае записанных. Может, кто-то мог пройти и без записи? На всякий случай я достала напарника из планшетки и сделала вид, что переписываю имена пациентов и их посетителей. А он тем временем копировал всю информацию. «И что же это за фонд?» — спросила я для поддержания разговора. «Фонд «Золотой дракон», — обрадовала мадам. «Слышали, наверное, они еще приютских детей опекают и памятники старины». Я сделала стойку. «А кто из попечителей вчера приходил?» «Госпожа Лерсон, молодой граф Трегало, господин Лоранс и...» «И достаточно. Господин Лоранс, адвокат, обещавший мне скорый пожизненный отпуск со службы, вполне мог исправить то, что натворил его подзащитный. А учитывая, что в деле уже появилось огромное количество артефактов, искать способ чудесного исцеления Маркуса ФАВУ стоит явно не в магии».